Глава 23. Вижу впереди подруг, Женю и Машу. Женя в черной широкополой шляпе, теплом пальто и высоких сапогах. А в руках у нее метла, прямо как у Гарри Поттера, Нимбус 2000. Я уже не могу скрыть улыбки на грани смеха. Маша переступает с ноги на ногу в черной облегающей одежде. Внизу болтается длинный хвост, маска кошки откинута на лоб. «Адель!» — Женя машет рукой. «Боже, какая ты шикарная!» «Да», — протягивает Маша, — «выглядишь потрясно». «Спасибо, девочки, вы тоже великолепны». Обнимаю подруг по очереди. Они пахнут сладкими духами, и как же тепло становится в груди. Даже в носу начинает щипать, готова прямо тут расчувствоваться, только сейчас понимаю, что я безумно по ним скучала. «Галя пишет, что уже подъезжает», — говорю. «Ждем-ждем», — кивает замерзающая Маша. «Давайте внутрь зайдем», — киваю на здание, чтобы не мерзнуть. «Ага». Мы заходим в здание консерватории. Посетители тут же на нас оборачиваются, охранник улыбается. «Выступать пришли?» «Нет, мы погреться», — честно отвечает Маша. «Ну, стойте», — добродушно кивает мужчина. Мы собираемся рядышком недалеко от выхода, чтобы не мешать. Перевожу взгляд на Женю. «Дай метлу посмотреть». Подруга смеется и протягивает ее мне. Гладкая ручка, прутья будто натерты воском. Такой двор не подметешь, но как элемент костюма шикарно. «Красота!» — возвращаю ей метлу. «Ты прям с нуля сама ее делала?» «Да, нашла мастер-класс в интернете». «Обалдеть!» — подключается Маша. «Я бы так никогда не смогла». «Да, Жень, ты мастер!» — соглашаюсь я. Подруга довольно улыбается. «У меня руки не для скуки». «Это точно!» — говорю. Мы смеемся, болтаем. Женя рассказывает, что насмотрелась всяких заклинаний в шорцах, чтобы встретить богатого и умного. Маша подкалывает, что заклинания не помогут, а вот если читать побольше книг, то да. И тут я замечаю через стеклянную дверь девушку с зелеными волосами. «Вон Галя», — говорю. Мы выходим на улицу, подруга идет к нам такой походкой, будто сейчас снимается в сцене для клипа. Подбородок вверх шагает от бедра. На ней блестящее серебряное платье с переливами морской волны, а сверху черная шубка нараспашку. Длинные зеленые волосы ложатся кудрями на грудь. Жемчужная маска поднята вверх, как у Маши. «Русалка прибыла!» — торжественно говорит Женя. «Галя, так рада тебя видеть!» — обнимаю подругу. «А я-то как рада!» «Выглядишь отпадно!» — говорю, глядя на нее. Галя делает реверанс. «Ну, конечно, я же не могла пойти на вечеринку к богачам, в чем попало». Мы смеемся, потом заказываем такси. Подходим к машине, водитель улыбается, глядя на нас. Но прямо магия костюмов. Маша садится вперед, а мы с Галей и Женей на заднее сиденье. Метла отправляется в багажник. Машина наполняется разговорами. Подруги спрашивают меня о разводе. Но совсем немного. Больше волнуются, как я себя чувствую. Потом меняем тему. Всем интересно побольше узнать про мецената и будущую выставку. Галя спрашивает. «Так кто этот Леонид?» «О нем ничего толком не известно. Меценат помогает юным талантам». «Может, ему мою метлу показать? Вдруг оценит?» Смеется Женя. Я тоже смеюсь. «Давай спросим. Но, насколько я поняла, он больше работает именно с художниками». Женя надувает губы. «Что ж, нет еще тех меценатов, что готовы продвигать юных мастеров метел и костюмов». «Девушка, у вас отличная метла и костюм», — подключается водитель. «Вы настоящая ведьма?» Подруга краснеет и хихикает. «Моя прабабушка была ведьмой». «Я так и понял», — кивает мужчина. «Это наследственное. Все ведьмы привлекательные». Женя только сильнее краснеет, а я пихаю ее в бок, чтобы не тушевалась. Но она больше не отвечает водителю, симпатичному парню, между прочим. Галя кладет руку ей на плечо в наставническом жесте и говорит тоном знающей женщины. «Уверена, на сегодняшнем вечере ты найдешь кого-нибудь богатого и, может, даже привлекательного. Не теряй времени». Женя коротко кивает и отворачивается к окну, призадумавшись. Галя ухмыляется, смотрит на меня. «А не женат ли этот Леонид?» Я смотрю на нее с удивлением. «У тебя же есть парень». «Да я шучу», — смеется она, — «но все равно любопытно». Я вспоминаю женскую одежду, которую мне дали в доме Леонида, когда я пережидала грозу. Если окажется, что у него есть жена, я... Я думаю, что была бы за него рада, если бы оказалось, что он счастлив в браке, но все же мне было бы больно, потому что это лучший мужчина из всех, кого я встречала, и я по глупости уже успела понадеяться, что нравлюсь ему, не только как художница. Вскоре такси подъезжает к особняку. Перед нами открывается вид на фасад, подсвеченный мягким светом. У ворот стоит охрана, а вдоль забора припаркованы дорогие машины. «Даже как-то стрёмно приезжать на такую тусовку на такси эконом», — говорит Галя, когда выходим. «Да ладно тебе», — отвечаю. «Мы приехали сюда отдохнуть, а не кого-то впечатлять». Охрана пропускает нас во двор. Подходим к дверям. Нас встречает все тот же дворецкий Артур в строгом костюме. Он чуть склоняет голову и молча впускает нас. Внутри приглушенный свет, мерцающие лампы, запах воска и дорогих духов. Мы идем по коридору на звук голосов. Девчонки то и дело вертят головами, рассматривая богатое убранство дома и перешептываясь, будто хозяин их может услышать. Проходим мимо одной из дверей, и я вспоминаю, что как раз за ней видела Розу. Она запомнилась мне. Большая, красивая, будто на пике своей жизни перед тем, как осыпаться. Я дергаю ручку. Почему-то хочется посмотреть, что там теперь на месте этой розы. Может, другая? Или просто пустая ваза? Но дверь оказывается заперта. «Ты чего, Дель?» — спрашивает Галя. «Вечеринка явно не там». «Да», — киваю задумчиво. Наконец мы выходим к месту события, откуда доносятся голоса и бьет яркий свет. И на секунду я замираю от увиденного.